Вот именно, был молодым, подающим надежды начинающим инженером. А стал главным инженером нового завода. Как это? А, понял, вы у себя лодочные моторы в отдельное производство вывели. Мы выделили площадку и на ней поставили новое производство. Находится в поселке Волжский, на левом берегу. Там была возможность расшириться, и мы решили, что так будет лучше. Иван проявил качество настоящего руководителя и возглавил весь процесс. Ты знаешь, что на базе того, самого первого твоего двигателя, он вывел целую линейку? Нет, откуда? Я давно его не видел, да и, признаться, вообще упустил все это из виду. Вы же знаете, куда меня поставили. Этим и занимаюсь. Даже вон, в Африку ездил, не очень удачно для своей шкуры, но тут уж так получилось. Александр, семичастный, был рассержен. Товарищу Дерунову вовсе не обязательно об этом знать. Если бы хотели оставить это в секрете, взяли бы подписку, как всегда делаете. Так же резко сорвался я. Мы с тобой еще поговорим о секретности. Больно уж ты говорить много стал. Товарищи, я не понимаю, о чем речь, поэтому и волноваться не стоит. Решил мне помочь Дерунов. Уж кто-кто, а он знает, что у нас бывает за разглашение. Павел Федорович, так мы будем вас ждать, хотя бы на воскресенье, если уж вы такой занятой. Но отдыхать вам нужно. Вы же не хотите оставить все ваши проекты недоделанными? В смысле? Не сразу понял директор. Да в самом прямом. На том свете авиадвигатели не делают. Не нужны они там как бы. Пожал я плечами, весьма многозначительно. Я передам супруге ваше приглашение. Даже если не смогу сам, она будет рада увидеться с вашей семьей. По-доброму так произнес Павел Федорович. Мы уехали, попрощавшись, но в машине молчали всю дорогу. Каждый думал о своем и не хотел усложнять. Вернулись в деревню затемно и попали под раздачу. Катя высказалась в том духе, что мы теперь будем ужинать холодным. Она устала разогревать еду и тоже хочет отдохнуть. Для супруги дело еще усложнялось тем, что охрану тоже нужно было кормить. Да, наши друзья, сильные мира сего, сказали еще по приезде, что, дескать, парни в охране не маленькие, сами все себе приготовят и организуют. Но Катерина так не могла. Что же это? Мы тут будем вроде как пировать, а бойцам сухпай трескать и быть довольным? Нет, так не пойдет. Так и сказала. А раз сказала, то пришлось и делать. Конечно, парни ей во всем помогали, сама бы она не управилась. Но все равно быть хозяйкой в доме очень трудно. По машинам я, конечно, думал. Одновременно с проектом для МЗМА закидывал удочку на АвтоВАЗ. Точнее, узнавал, можно ли еще тряхнуть итальяшек, или они уже наелись дружбой с СССР. Дело в том, что когда брали Fiat 124, отказались от нового двигателя. Заставили итальянцев переделать их нижневальный мотор почти целиком, но не уделили внимания новинке. Двухвальный новый мотор – шедевр на сегодняшний день. Сколько он будет выпускаться, давая фору всем в мире. А наши от него отказались. Я тогда переговорил коротко с Андроновым, главным на МЗМА, тот не стал влезать в детали, а коротко заявил. Он еще слишком сырой, не внушает доверия привод, цепь надежнее, усложнение конструкции с дополнительным валом, клапанами, а значит удорожание. И прочее в том же духе. Тогда я ему ответил просто, что они смотрят только в день вчерашний, а смотреть надо вперед. И вот в будущем тот мотор, что мы себе выгрызли у итальянцев, окажется тупиком. Да и с Рено они зря отказались слезать концепцию переднеприводного автомобиля. За ними будущее, это факт. К выходным нас покинула одна делегация, учитывая охрану, реально многочисленная, и навестила другая, но гораздо скромнее по числу участников. Москвичи уехали, решив, как мне показалось, насущные вопросы, предоставляя нам возможность отдыхать. Павел Федорович с супругой и детьми приехал в субботу после обеда. «Вот видишь, искуситель, я все же смог вырваться, хоть и с трудом», поздоровался со мной за руку директор авиазавода. «Сашенька, как я благодарна тебе, что смог его уговорить», как всегда любезно вступила в разговор его жена. «Ждет, когда сердце встанет, наверное. Не заставишь отдыхать». «Ну, Зоя, что ты такое говоришь?» — делано возмутился Дерунов. «Я вам уже говорил, кажется, Павел Федорович, все успеть невозможно, а вот на тот свет торопиться незачем. Там ваше рвение никому не нужно. Вы работаете без выходных именно потому, что не отдыхаете. Их не зря придумали. Голова, как и тело, должны отдыхать. Именно это дает возможность работать с большей отдачей». «Знаешь, спорить с тобой ужасно неблагодарное дело», — засмеялся Дерунов. «Скажи лучше, на рыбалку-то возьмешь? А то, завтра с утра у нас знаменательное событие, прибывает наш баркас». «Да-да, нам звонили буквально утром и предупредили. Катер доставят прямо к рыбзаводу, а он не так и далеко отсюда. Съездим, заберем». «Шампанское уже разбили?» — с интересом спросил Павел Федорович. «Это да, на заводе настояли», — кивнул я. «Так что, сегодня планы какие?» «А давайте, что ли, с поплавками посидим на пирсе. Тут у дяди Коли всегда прикормлено, так что развлечения гарантирую». Мы до темноты развлекались тасканием карасей и густыры на поплавочные снасти. Как бы не любил большую рыбу, спиннинг и лодки, вот так просто посидеть практически с палкой в руках дорогого стоит. Мангал у нас рядом стоит, поэтому быстренько организовались угольки. Катя выдала нам для таких целей не очень новую сковородку и бутылку масла, а дальше Павел Федорович имел неосторожность привезти с собой две банки разливного свежего пива, что в сочетании со свежей, пойманной только-только рыбешкой, было высшим пилотажем. Сладковатый карась активно уходил у женщин, мы же перешли на специально пересоленную густыру. Вообще, часто встречал мнение еще в той, прежней жизни, что сковородочная густыра – лучшая рыба для жарки. Из бели, разумеется. Пиво было настоящим, неразбавленным и не смесью спирта с водой. Нахлебаться мы не смогли бы им априори, а вот под рыбку оно заходило на ура, и к полночи мы просто обожрались, если честно. Причем, если сначала мы развлекались рыбалкой и получали эстетическое удовольствие, то затем под пиво и мангал передали удочки детям, а сами просто болтали. Когда расходились по комнатам, меня аккуратно дернула в сторону супруга Павла Федоровича и очень по-доброму сказала спасибо. На рыбзавод уехал с дядей Колей, кто, как не самый опытный речник, сможет помочь в управлении новой лодкой. Тем более, что лодка большая. К 12 часам мы уже подходили к деревне и были встречены бурными овациями. С причала нам кричали, махали руками родные люди, а мы с фронтовиком, делая очень умные и деловые лица, занимались подходом и швартовкой. Дядя Коля так и вовсе изображал из себя этакого морского волка, опытного и дерзкого, разве только трубки во рту не хватало. Даже об обеде забыли. Вот как всем было интересно посмотреть, что же за катер у нас теперь. Еще приятным для меня сюрпризом была встреча с другом, а Ваня Горин давно стал мне другом, еще во время краткосрочной работы на заводе. Он прибыл к рыбзаводу сам, на моем новом катере, в одиночку. Уговорил директора катера завода, у которого формально был в подчинении, доверить перегон судна заказчику. Тот был не против, прекрасно зная о нашей дружбе и совместной работе, поэтому согласился. Да и не был Горин никогда у меня на даче. Тоже, как и Дерунов, работает как проклятый. «Какой у вас дом-то? Ты все говорил, помню, о даче, а тут целая усадьба. Буржуй, одним словом», — беззлобно заявил Ванька, когда я провел ему короткую экскурсию по дому и саду. «Вань, да тут же просто все, ничего лишнего. Вот катер и свой причал, да, перебор, соглашусь. Но что поделать, это мечта всей жизни. И я не добивался этого любой ценой. Я знаю, где живу и как живет народ, поэтому я сначала спросил, возможно ли такое устроить. Знаешь, какие привилегии у советских писателей? О, брат, хорошо, что не знаешь». Написал один деятель какую-нибудь оду партии и лично генсеку, не этому, прошлому. И все, сидит, почивает на лаврах. И квартиру ему дадут, и дачу построят, да еще и в санатории ездить будет, ни хрена больше не делая. Как бы нескромно это ни звучало, но, по-моему, у меня заслуг не меньше, как ты думаешь? «Да уж, спорить с этим сложно», — согласился Иван. Меня, кстати, на государственную премию выдвинули за новый двигатель. А мне стыдно, ведь идея-то не моя. Где бы я был, если б ты тогда меня не подтянул на эти самые моторы? Работал бы дальше у Дерунова, где никто бы меня не видел месяцами и никто никогда не оценил. Твой, Ваня, двигатель, именно твой, поддержал я друга. Мало дать идею, для этого у нас идеологов хватает. А вот создать что-то с нуля, надо очень напрячься, чтобы на выходе получился не очередной ветерок, ломающийся через час работы, а качественные вещи, которые и за границу не грех продавать. Я очень рад за тебя. Главное, за то, что ты нашел свое дело. Ты не представляешь, какие у меня проекты сейчас висят. Если новый мотор окупится, если выбью хорошее обеспечение, то через пару лет мы получим такой двигатель, что заткнем всех этих американцев и японцев вместе взятых. Я тебе как-нибудь проект покажу. Интересно, что скажешь? Скажу, что занимайся и дальше всерьез тем, что тебе нравится, и не отвлекайся. Кстати, я тебе сам кое-что покажу, но чуть позже, через месяц, обещаю. Если поймешь идею, развивай, флаг тебе в руки. Специализация узкая, конечно, изделие массовым быть вряд ли сможет. Но если удастся выйти на доступную цену при хорошем качестве, думаю, на курорты такие вещи пойдут сотнями. Главное раскрутить как следует. Реклама, и все получится. Это что же такого еще придумал? Горин даже рот раскрыл, всегда знал, что он натура увлекающаяся. «Водный мотоцикл», — подмигнул я другу. Сам в это время представляя себе машинку из будущего. «А что не сделать? Да легко. Тут скутеры делают вовсю для спортсменов, а мы предложим изделия для массового пользования. В будущем энтузиасты строили такие самодельно, устанавливая движок от «Жигулей». Знаете, как поливал? Ямахи с их ценой и рядом не встанут. Простовато, да, зато дешево и сердито. А уж если делать профессионально, на заводе, думаю, мы и по качеству дотянем. Вообще, самая основная проблема сейчас в СССР – именно качество. Уж такие мы люди. Кто бы что ни говорил, а косячить у нас в крови. Просто делая что-либо, не заморачиваемся на качестве, считая, что и так сойдет. Естественно, не все и не везде, но большинство делает именно так. Одни просто плюют на требования, другим, видите ли, денег мало платят, причем даже если платят нормально, но человеку всегда мало. Третьи косячат непреднамеренно, просто и не думают, что можно по-другому делать. В общем, нужно бороться. Есть некоторые соображения по этому поводу, так сказать, кнут и пряник. Будем внедрять. Что остается? Тебе сколько отдыха дали? Катя утром в постели озвучила то, о чем, вероятно, думала с самого приезда в деревню. Все разъехались в воскресенье вечером, кроме, конечно, дяди Коли, все же он тут живет, а мы остались. Супруга вообще очень озабочена этим вопросом, буквально через день его озвучивает. Прекрасно понимаю ее. Не оговаривали специально. Думаю, еще полечусь чуток, но надо и работать. Слыхала, тебя освободят от строительства. Хотят, чтобы взялся за автопром. «Это еще хуже», — улыбнулся в ответ я и, сблизившись с женой, чмокнул ее в щеку. «Вообще не будешь дома бывать, да?» «Почему? Вместе ездить будем, да и работать предполагается в НАМИ, плюс «Москвич», а все они в столице. Изредка командировки в Тольятти и Горький, может, еще Уфу прихватим, там двигатели делают, хреново делают. На УАЗ пока не полезу, к ним будет одно... Общее с другими автозаводами требования – качество. Но слишком много нюансов. Будем разбираться. Мне семичастный плюшки обещал. Из-за границы надо сначала узнать, что именно, от этого и будем плясать. Ага, а ребенок в поездках учиться будет. Я ее не оставлю, хоть нам и выделили человека. Какого человека? Не понял я. Пока тебя не было, у нас появилась женщина, помощница, как мне объяснили. Она предложила помощь в уходе за квартирой, присмотр за ребенком. Сначала я была резко против, но позже узнала, что женщина-то очень хорошая. Она учительница бывшая, на пенсии сейчас. Очень умная. Мне даже стыдно было в некоторых моментах, что знаю меньше, чем она. А уж на кухне никогда не думала, что учительница умеет так готовить. Обходительность и тактичность просто недосягаемая. Думала, поставят Цербершу, шагу не ступишь, а тут все наоборот. Никакой навязчивости, все предельно вежливо и по-доброму. Аленке она очень понравилась, даже не ожидала». «Ничего себе, номер с фокусниками из большого цирка», — почесал я затылок. «Если она так хороша, то в чем проблема?» «Она чужой человек, а я пока еще не могу воспринимать окружающее как наш мир и нашу страну». «Да ладно, родная, ты чего? Мы ж здесь 2 полных года живем, столько пережили, нам благоволят люди с самого верха, а ты все еще сомневаешься». «Понимаешь, мне не хватает тебя», — задумчиво и даже как-то жалостливо, что ли, ответила Катерина. «Ты увлекся, тебя понять можно. Это твоя заветная мечта. Мне очень здесь нравится, очень. Просто мне не с кем поговорить». «Давай так», — решительно заявил я, взвесив все. «Если Аленке будет хорошо с этой твоей учительницей, а я буду пристально за этим наблюдать, то ты начнешь работать со мной. Будем, как и сказал, вместе ездить. Ты в процессе будешь писать, ведь и сейчас умудряешься. Я хоть и стараюсь делать наброски, но, как понимаешь, времени у меня на это совершенно нет. Думаю, когда более или менее разрулю с автопромом, что-нибудь и изменится. Куда они меня еще попросят влезть? Особо больше я ничего и не знаю. Мои дилетантские познания ты знаешь. Кругозор широк, но не глубок. Да, в какие-то моменты я могу подсказать что-либо практически в любой области, но лишь подсказать. Наша ценность не в том, что мы можем как-то воздействовать на экономику и промышленность, развивая ее, а в том, что можем почти с точностью указать, как делать не надо, ибо знаем, как пойдет развитие. Вот поэтому нам нужно работать именно сейчас, когда страна взялась за решительные перемены. Никто не сможет сказать, к чему они приведут. Может, станет лишь хуже, но для этого мы и нужны. Трудно это. Я не ожидала, даже когда ты встретился тогда с Александром Николаевичем, что это настолько коснется всех нас. Думала, будешь кормить их информацией из будущего, а дальше сами. Вышло же... Местные умные люди, родная. Я тоже думал, как ты. Рассчитывал даже на жесткие допросы. Но не то, что вот лично меня и заставят все это делать. «Ха, они не только умные, но и хитрые. Считаешь себя умнее других, знаешь о многом. А вот попробуй примени здесь и теперь, добейся хоть чего-то. А сейчас они к нам уже более лояльны, оценили наш вклад. Строительство удалось раскачать довольно легко, даже не ожидал. Зато теперь жду такого же прогресса от автопрома. Ведь в нем также должны быть энтузиасты, инженеры, мечтающие творить». «Мне нужно их встряхнуть и пустить по верному пути. А дальше? Эх, да кто бы мне сказал, что будет дальше?» Еще пару дней мы развлекались, ну, точнее, просто отдыхали, предоставленные сами себе. Ездили в море на новом баркасе, всем пришлось по вкусу, это уже не лодка, где качает, дует и вообще не очень уютно в долгих походах. Это, блин, уже корабль, хоть и маленький. А на третий день мне в голову вдруг пришла дерзкая и наглая мысль, и я ее осуществил. «Да не набирай ты много, Кать. Зайдем по пути в любое место и все купим. Бери лишь самое необходимое». А придумал я побег. Как и говорил ранее, Семичастный предупредил меня о новой охране в виде супружеской четы агентов КГБ, которые будут всегда находиться при нас. Но так получилось, что пока эта парочка не прибыла к нам в деревню, мы были более или менее свободными. Охрану из парней я на рыбалку не брал, да они и не настаивали. Получат теперь, кстати, по первое число. Они ведь привыкли, что я на лодке хожу хоть на реку, хоть на водохранилище, всегда один, без них. Вот и не обратили внимания, что у нас теперь целый корабль, и места в теории хватит и для них. Ну а мы просто воспользовались моментом. Похулиганим немного, правда, нам тоже перепадет потом. Да и плевать, не все же на привязи сидеть. Ночью Катя заранее все собрала, а я перетаскал на катер. Мы тихо отчалили от пирса, помахав незадачливым охранникам. Те всегда выходили посмотреть, работу мотора не заглушить, особенно ночью, да мы и не прятались. Скорее всего, парни все поняли, потому как сразу бросились в дом, наверное, к телефону, а мы, рассмеявшись, пошли на выход в большую реку. Уйти далеко нам не дадут. Почему я так легко и решился на этот дерзкий побег? Банально спустят приказ хозяйству по управлению плотинами не пропускать наш кораблик, да и баста. Но похулиганить хотелось аж жуть. Каково же было мое удивление, когда спустя 3 часа мы спокойно миновали шлюз в Рыбинске. Я даже не сразу понял, что мы выбрались, а когда дошло, лишь добавил оборотов. Ночью, правда, идти хреново. Локатор здесь ужасно древний. Это не сонары в будущем, где и вперед смотреть не надо. Смотри себе в экран, да рули. А то и на автопилоте иди. Здесь все сложнее. Бинокль, внимательно, дорези в глазах, вглядываешься в тусклые огни бакенов и скорее крадешься, чем идешь. Можно было бы и подождать чуток. Осталось 3 часа до рассвета. Но хотелось проскочить Рыбинск, все еще пугала вероятность того, что нас могут остановить. Да, блин, знаю, что остановить нас могут где угодно. Достаточно передать водной милиции приказ, и нас быстренько тормознут. Но свобода пьянила. Саш, не видно ничего? Может, переждем? Вот и жена туда же. Сейчас город пройдем, нам осталось 5 километров. Вот тогда и постоим до утра. Ты не уснешь? С сомнением посмотрела на меня Катерина. Когда это я спал за рулем? Усмехнулся я. В машине так плавно не бывает. Ты заметил, когда баржа мимо прошла, нас даже не качнуло? Ну так мы же не на лодочке дрейфуем, смотря от нас самих какая волна. Как бы саму баржу не закачало. Оба дружно рассмеялись. Это, кстати, было правдой. Еще при первых выходах на катере обнаружил, что при малом ходе, когда идешь на небольшой скорости, кормовая волна бежит очень приличная. Надо будет внимательно смотреть по сторонам. Любят у нас рыбаки близко к судовому подходить. Такой волной махнет, и все, хрен выплывешь. Закрутит или присосет, и гарантированная смерть. Будь ты хоть 3 раза прекрасным пловцом. Как только миновали город, я решительно ушел с судового ближе к берегу и встал на якорь. Осадка у нас небольшая, около 0,5 метра, поэтому подошли почти вплотную к растущим у самого среза воды деревьям. «Иди поспи. Я не хочу. Посижу. Может, черкану чего-нибудь», — обратился я к жене. Она послушалась и ушла. Аленка давно спала в своей каюте, там была куча игрушек, чуть не все из деревни перенесли сюда. Дочь категорически отказывалась оставлять кого-либо. Я же уселся прямо на мостике, тут стояло приличное кресло, вполне удобное, и имелась настольная лампа. Достав папку со своими бумагами, а толстая уже, надо новую заводить, я перекладывал исписанные листы, решая, с чего начать. У меня сейчас начата 1 книга, но пока времени нет на ней сконцентрироваться. А вот проекты по автомобилям можно и посмотреть. Так, в разговоре с Андроновым я настаивал на работе с итальянцами по двухвальному двигателю. Если добудем его, то под него надо создать новую модель. Но в этот раз для АвтоВАЗа. Хотя, если подумать, можно и на МЗМА запустить. Проектный отдел там очень приличный, есть где развернуться. Интересное здесь в том, что новый двигатель можно прямо сейчас брать и втыкать в копейку. Встанет легко, корни-то одинаковые, но я попробую предложить новую модель. Это не будет русским Мерседесом или чем-то вроде этого. Концепцию доступного автомобиля надо держать и развивать. Но постараться сделать машину более красивой, более удобной и, самое главное, более качественной, я обязан. Оставим размеры в пределах 4,5 метров, расширим колею и растянем немного базу. Двигатель... Черт, идеально бы взять у итальяшек 2-литровый, больше не нужен, а вот меньше. Значит, так и запишу. Двигатель от 80 до 110 сил, думаю, самое оно будет. Привод? Ха. А вот тут самое интересное. С небольшими переработками навесного и крепежа его можно воткнуть и поперек, но можно сделать переднеприводный автомобиль и с поперечным расположением. Привет, Audi. Нет, без анализа того, что творится в КБ при заводах, мне тут ничего не сочинить. С москвичом было чуть проще. Я был на заводе, общался с инженерами, дал советы по 412-му, и их уже начали внедрять. Ведь москвич совсем неплох. Да, с железом беда, это факт. но на то мы и внедряем оцинковку. Двигатель «Москвича» очень хороший, лишь небольшие доработки нужны. По комфорту и плавности хода продукция МЗМА даст фору «Жигулям», но с коробкой и тормозами непременно нужно работать. Пока сидел, размышляя над проектами, не заметил, как начало подниматься солнышко. Что за погода в этом году в сентябре? Обалдеть просто. В лесах, говорят, грибов полно, хотя очень сухо сейчас, дождей давно не было, таких, какие обязаны быть осенью. Смочит ночью раз в неделю чуток, и на этом все. Но меня это только радует. Я бы в плохую погоду и не собрался куда-то на лодке. Вышел на палубу. Да-да, она тут есть. Вдохнул свежесть раннего утра и с шумом выдохнул. Как же красиво вокруг, а? Почему мы так редко это замечаем? Все эти погони за результатом, за деньгами, за прогрессом стоят нам очень дорого. Целую жизнь, если хотите. Ведь жизнь проходит мимо, пока ты удосужишься разглядеть прелесть природы. Метрах в 40 от нас, к берегу, виднелись кусты под водой. Ага, а ну-ка. Снасти были кучей, свалены в ящики на бортах, специально их проектировал. Достав тяжелый спиннинг, но нет, пока здесь карбоновых палок весом в сотню граммов нет. Удочка в сборе, только приманку меняй. Этим и занялся. Дядя Коля еще в первый год знакомства научил меня делать отличные блесны из ложек и прочей фигни. Нацепил одну такую, к ней тройничок, и, сделав дальний заброс, начал потихоньку выматывать. Коряги вижу, зацепиться как два пальца об асфальт, надо осторожнее. На пятом забросе мимо блесны промахнулся кто-то весьма быстрый, лишь задел и, подняв брызги, скрылся под гладью реки. «Давай-ка, дружище, повтори», — прошептал я вслух, закидывая в то же место. Делаю пару оборотов катушкой, намеренно затягиваю паузу и получаю классный удар в руку. «Есть, голубчик, иди сюда!» Подсак не приготовил, поэтому пришлось поднимать рыбешку на высокий борт катера, но ничего, тройники у дяди Коли хитрые, а главное острые, хрен с них спрыгнешь. Упитанный матрос, переливаясь в лучах восходящего солнца, блестел и радовал глаз. Крутится, дергается, как уж на сковородке. А у меня улыбка рыбака от уха до уха. Подхватив, осторожно снимаю полосатого с крючка, отправляя в ящик для рыбы, смонтированный буквально рядом с ногой. Но еще бы, я ж катер и планировал рыбацким, тут все под это заточено. Шлепнувшись на алюминиевое дно ящика, окушок еще несколько раз подскочил, переворачиваясь, намереваясь выпрыгнуть. Да где там? Глубина ящика полметра. Просто так не выпрыгнешь. «Пожалуй, я твоих друзей на обед сейчас насобираю», — шепчу я, делая новый заброс. «Развлекаешься или обед ловишь?» — услышал я сзади. «Одно другому не помеха», — шутливо бросаю в ответ и оборачиваюсь. Моя прекрасная женщина стоит, накинув на плечи плед, и ласково смотрит на мое развлечение. «Ты чего не спишь?» «Так 8 уже, выспалась», — отвечает Катерина, и так сладко тянется, что мне почему-то сразу захотелось бросить удочку в сторону. «Ну-ну, взялся, тогда делай. Что на обед? Одинокий окунь, что ли?» «Успею», — категорически заявляю, и уже хочу положить удочку на палубу, но жест любимый красноречив. «Аленка уже встала, сейчас сюда выползет. Опоздал». Разочарованно фыркаю и, отвернувшись, делаю новый заброс. Через час у меня набралось с десяток жирных под полкило окуней, мелких выбрасывал подрастать, и я решил, что хватит на сегодня. Тут и на уху есть, и на жарку. Да, на катере стоит электрическая плитка, двойная, вполне удобно. Не знаю только, как у нас с генератором. Зарядка-то идет. Вон освещение горит и не тускнеет. Но вот как будет тянуть плитку? Надеюсь, что все же на катерозаводе все продумали. Знаешь, чего не хватает тут? За завтраком Катя озвучила небольшую проблему. Чего именно? Попросила уточнить. Холодильника. Уж о стиралке не говорю. Не нашли они. Я просил, не смогли вовремя купить. Слишком поздно вспомнили. Сама понимаешь, здесь пока не так просто это сделать. «Да ладно, я на корме люк видела. Заглянула, он как бы под водой получается. Да, там тоже рундук есть, под рыбу, конечно. Вот и подумала, если там сухо, то можно там продукты хранить. Вода холодная уже, не испортится. Давай сложим, согласился я. Это действительно подходило. Летом, конечно, там будет жарко, солнце и теплая вода не дадут пользоваться как холодильником. Но вот сейчас вполне можно. А плитка хорошая, яйца жарила сейчас, очень быстро греется. Надеюсь, ее мощность не скажется на ресурсе, промычал я, отправляя кусок яичницы в рот. Папа, мы далеко поплывем? Дочка сидела рядом за столом, ковыряя маленькой ложкой настоящий деревенский творог. Ну вот не ест она яйца, хоть тресни. А творог Катя в деревне у бабулек покупала, у нас неподалеку, в соседней. Сразу двое делали домашний творог, благо коровы имелись. Мы там вообще на всем натуральном живем, чем и нравится. Творог, масло, сметана, молоко и, конечно, хлебушек. Я вообще могу за весь день выдуть пару литров молока с буханкой свежего хлеба, и больше мне ничего и не надо. С девчонками чуть сложнее, но пока все устраивает. «Пойдем», — машинально поправил я. «А ты как бы хотела?» «Мне понравилось спать в своей комнатке. Она маленькая, но такая уютная, что выходить не хочется. А ты видел, у меня там на стене доска висит, а на ней листы. Рисовать можно прямо сидя в кровати». Я закрепил ей подобие мольберта, да бумаги достал на заводе. Это еще в прошлом году было. Сейчас вот только сделал, перед выходом. «А ты мне покажи», — предложил я. «Ну, пап, дай доесть-то», — тут же в ответ возмутилась дочь. «Как думаешь, скоро поймают?» Задумчиво глядя в иллюминатор на проходящий мимо «Волга» Балт, спросила Катя. Нас слегка покачивало на длинной волне, но есть нам это не мешало. «Если не в Ярике, то в Костроме», — пожав плечами, ответил я. «Жаль. Достанется тебе?» «Покричат, конечно. Да плевать. Убьют, что ли?» — поморщившись, бросил я, допивая чай. «Так могут и этого лишить. Посадят на цепь. Тогда как?» «А вот хрен они так сделают. Тогда точно сбежим. Если, конечно, в какую-нибудь бутырку не закроют». «В том-то и дело», — вздохнула жена. «Конечно, я не прав. Так делать нельзя. Поддался детскому порыву и... Ай, ладно, чего думать, если уже сделал». Около 12 дня мы, подняв якорь, вышли на судовой ход и дали газу. Мотор хоть и прикатан немного, но все же насиловать его нельзя. Это далеко не Ямаха будущего. Средним ходом счетчик показывал 8 узлов. Мы шли довольно уверенно, проверял утром топливо, почти и не истратили за ночь. Все же солярка хороша. Да, коптит немного и воняет, но тянет, обороты низкие, а прет как танк. Нас обогнали лишь дважды. Метеор из Череповца пролетел, высоко поднявшись на своих крыльях, и вверх со стороны Ярославля прошла небольшая, но тоже быстрая ракета. Кстати, как мне Шелепин рассказывал, производство судов на подводных крыльях сейчас так увеличили, что едва поспевают. Все дело в итальянцах. Одной из сторон договора с Фиатом стало условие на поставку в Италию наших метеоров и комет. Охренеть, да? Вот предки, ну и торгаши. Как будто при капитализме живут они в Советском Союзе. Хрен дадут тебе себя провести. Еще и сами объегорят. Ой, это что, уже Тутаев? Какой он маленький совсем. Да, он еще только начинает развиваться, но с известными тебе событиями 90-х так и не успеет полностью расшириться. Сейчас только строится дизельный завод, и то в первое время он будет работать по мелочи, запчасти для Ярославского завода шлепать. Его и задумывали как цех для ЯМЗ. Тут сейчас меньше 20 тысяч жителей, ничего толкового нет пока. А Ярославль? А что Ярославль? Не понял я. Там все хоккей, развивается. Может, погуляем там? Почему бы и нет? Только мы к нему в темноте подойдем. Надо будет устраиваться на стоянку. Что-нибудь придумаем. Да, Тутаев пока совсем не привлекателен. Деревня деревней. Да и если вспомнить будущее, то и не особо и изменится. Да, население вырастет 1000 до 50, но город падет жертвой 90-х. Тогда вообще были одни жертвы. Проверив топливо, не очень пока доверяя показаниям приборов и удовлетворенно покачав головой, решил идти дальше, До Ярославля всего около 30 километров. Часа за три дойдем не спеша. Пока светло и даже тепло, можно любоваться просторами. Волга ниже Рыбинской плотины уже не столь величава. Это там, в районе нашей деревни, в местах, подвергшихся затоплению перед созданием водохранилища, река растекается местами километра на три и более. Здесь, от Рыбинской и ниже, вполне привычные 500-600 метров, иногда чуть больше. Не сказать однозначно, что мне нравится больше, там выше. Простор, здесь уют и красота берегов. Высокий берег с его песчаными обрывами и растущими соснами прекрасен. Пологий часто разбавлен полями и лугами. Красота! Дочь, ну точно художница, уже час сидит в кресле на корме и рисует. Я даже ход сбросил, чтобы удобнее было. Надо подумать, куда ее пристроить. Ведь очевидно, что ей очень нравится рисовать. Это давно уже не каракули, а незнающий человек, глядя на нее, вообще скажет, что это удивительно, когда ребенок в таком возрасте так рисует. Да, Ленка старше на самом деле, точнее в душе, как и мы, ее родители. Всем нам было бы в два раза больше лет, там, в прошлой жизни. Здесь же мы вновь молоды, и только из-за этого можно считать наше попадание в прошлое самым настоящим счастьем и чудом.